Глава 6. Ораниенбаум, Петергоф, Петербург. 18 августа 1746 года. Пробуждение было резким, как будто только что тонул в мутной воде, и некая сила рывком выбросила меня не только из воды, но и подняла на пару метров над водной гладью и вновь шмякнула, но уже об бетон. Боль вдруг разлилась по всему телу, наиболее концентрируясь в районе правого плеча и на затылке. «Доложите о потерях!» прохрипел я, выплескивая все свои мизерные силы. «Харунжи раненый, 7 казаков убиты, 11 ранены, татьи постреляли и посекли 3 дюжины. Еще 4 дюжины взяты в плен, половина из них ранены», — отчитывался какой-то офицер, имени которого я не знал. «Кто?» — выдавил я лаконичный вопрос и обмяк. Нет, находился в сознании, и даже сквозь вязкий туман сознания проступали некоторые слова. «Шведы», «переселенцы», «прусские штуцера». Вот только свести воедино обрывки фраз не получалось. Голова болела, и эта боль стреляла по разным местам организма. После того, как в меня влили горькую настойку, я уснул. Уже после сна немного полегчало, и я мог и слышать, и воспринимать слова. Может, пока был не в состоянии анализировать, но, используя выводы говорящих, картину случившегося для себя прояснил. «Ну вот, Петр Федорович, они, эти галштинцы да со шведами, намеренно записались в наш полк. Мы ж брали по умениям, а это были готовые богатыри, да и стрелки среди них оказались хорошие. Отчего ж не взять? Да и у каждого история была, что они гонимы на родине, что готовы верой и правдой стоять за Россию. Кто ж знал, что на самом деле в головах у них?» Говорил у моей кровати Суворов, я узнал место, где был помещен. Одна из спален в доме Румянцева в военном городке. Пусть еще зудела голова и мысли были нестройными, но картина для меня сложилась более-менее стройная, в особенности, когда вспомнил звериные глаза Брюмера. Вот она, ответочка за продажу родины, или, скорее, лишение обергофмаршала его положения. Найти горячих голов для исполнения акции по устранению предателя не должно было составить труда. В таком хаосе, что наверняка творился в Галштине при переходе ее под управление Дании, были и жертвы, и лишенные имущества, да и 25 лет внушения враждебности к датчанам, все это рождало непримиримых. Теперь же нужно подумать, а что же мне с этим делать? Какой профит можно извлечь от покушения? Первое – это вероятное улучшение отношений с Елизаветой. Она не может не проникнуться ситуацией и испугаться за свое будущее, как и России. Проблема престола наследия становится в полный рост. Еще неизвестно, что там с беременностью моей жены. «Жена, что с великой княгиней?» – спросил я. «Все хорошо. Дворец в Ораниенбауме взят под охрану. Медик использует Екатерину Алексеевну», – ответил Суворов. «Ох уж это выражение, пользует Екатерину. Сразу лезут в мою болезненную голову дурные мысли извращенца со стажем. Но это уже и признак того, что мне становится все лучше, раз я размышляю о семантике слова «пользует». Через 1,5 часа начала приходить новая порция информации. Так были отловлены еще 6 человек в лесу у дороги, в направлении шведского Гельсингфорса. С ними же было аж 4 штуцера, немало серебра и какие-то бумаги. Имеют ли они отношение к покушению на меня, доподлинно неизвестно, но казачки-пластуны-диверсанты шерстили все дороги в сторону Швеции, как только поступили данные о том, что шведы каким-то образом замешаны в покушении. А тут скрывающаяся в подлеске у дороги группа, да еще и с диковинными для многих в русской армии штуцерами. Ну и без конкретики. Как я понял, по наставлению медикуса, мне поведали про то, что великая княгиня Екатерина Алексеевна как-то там разрулила ситуацию, и сейчас в сопровождении гвардейских офицеров направляется посмотреть на меня и определить степень моей живучести. Может, за тем, чтобы, как в 1762 году ударить по голове наверняка, чтобы без шансов, вновь последствия травмы сказываются. Или нет? Раньше Екатерины прибыл Андрей Иванович Ушаков, который и не думал ломиться в стену, кою создали егеря у Ораниенбаума, а залез в форточку, прибыв в военный городок егерей со стороны владения Голицыных. Уже вроде бы и не глава тайной канцелярии, но пока Александр Шувалов не берет все бразды руководства важнейшего органа охранителя Елизаветы, продолжает делать то, чем занимался всю свою жизнь при всех императорах. Он самолично решил разузнать, почему полк, который был на хорошем счету и в большом фаворе наследника, решил своего благодетеля изничтожить. Многоопытный, несменный долгое время глава тайной разыскной канцелярии не верил в то, что находилось на поверхности, не верил в предательство егерей, да еще и целого полка. С ума они там сошли, что ли? Да и семью Румянцевых Ушаков знал очень хорошо, чтобы даже подумать о них как о предателях. Да, сын Петр Александрович был взбалмошным и продолжал чудить, за что был выпорот отцом. Но наряду с загульным образом жизни, парадоксально, но факт, младший Румянцев все больше становился стоящим командиром, требовательным и исполнительным. А женит, появится еще одна опора для императрицы. Кровиночка румянцевская стала серьезной и возмужала. Вот и прибыл Андрей Иванович Ушаков с роты ингерманландцев, становище тех, кого уже многие окрестили убийцами. Сильно больной человек, который передвигался чаще-то с помощью слуг, спокойно прошел через усиленные кордоны егерей. Когда один из офицеров признал в старом человеке ужасного ката из подвалов и провел Андрея Ивановича через посты к лазарету, внутрь дома, который и стал лазаретом. Ушакова впустили без сопровождения, а ингерманландцев оттеснили и взяли под наблюдение. «Кто старший офицер?» — спросил Ушаков скрипучим, пропитанным старостью и болезнями голосом. «Секунд-майор Градовский», — представился офицер, который и являлся на данный момент в военном городке старшим. «Доложите, что произошло!» Потребовал Ушаков, и Градовский подчинился. Секунд-майор говорил, а Ушаков сожалел. Он жалел, что Господь уже надумал его прибрать к себе. Такого дела Андрей Иванович еще не раскручивал никогда. Получалось, что это не внутренняя крамола, измена бунт, а вмешательство иностранцев. Так действовать против члена императорской семьи нигде в Европе не решались. Может, и были какие отравления, элегантные убийства, но крайне мало, да и против наследника совершить нападение. «Дозвольте пригласить графа казака пораненного, Кондратия. Он повсюду сопровождал его высочество и принял первую пулю в ногу, но уже передвигается. Да и со стрелянной ногой взял двух разбойников, которые сделали первые выстрелы из-за леса», — отрекомендовал Пилова секунд-майор. «Я буду в этом доме, проследите, чтобы больше никого там не было, и пропустите моих помощников. И еще, я волю матушки императрицы Елизаветы Петровны генерал-аншеф, так что, сударь, извольте это знать», — напомнил Ушаков про субординацию. На самом деле секунд-майор и понятия не имел, какое воинское звание носил глава разыскной тайной канцелярии, догадывался, что в генеральских чинах. «Но, говаривай, Харунжий», — сказал Ушаков, когда вошел в комнату казак. Он ковылял на правую ногу, руки были все еще в крови, короткие волосы поменяли цвет с чернявого на черно-бордовый, опять же из-за крови. Но такие картины Ушакова напугать не могли. И не то видал он за свою службу. «Мы направлялись в Петрозаводск и по дороге хотели заехать к егерям. У Петра Федоровича были дела там, не ведаю какие. В двух верстах от дворца я почуял неладное и приказал казакам-личникам великого князя, дабы прикрыли его своими телами. Прозвучал первый выстрел, и моя кобыла завалилась, а пуля прошлась мне, значит, по ляжке. Я отдал приказ ускориться и всем направляться к егерям, до которых оставалось еще три версты. Но на разворот не было времени, и мы могли подставиться. Да и штуцерники стреляли по возничим. Значит, с Никиткой мы подотстали. Я сменил коня и погнали за теми татями, что стреляли из штуцера, из кустов. Пока мы их брали, начался бой. Мы возвертаться. Там уже все заканчивается, и Петр Федорович лежит весь в крови. А вокруг его не меньше дюжины разбойников посеченных. И Степан-то мой, заместитель пораненный, лежит. Но он больше от усталости». «Ты, казак, не заговаривайся, кто то был и где полонянные?» — направил Ушаков в нужное русло разговор. «Был 73 разбойника, из них 31 галштинец, 15 прусаков, 26 шведов, остальные аль иные немцы, аль подговоренные этими татями русаки, новые рекруты, они за наживой пошли. Были те, кто хулил великого князя предателем, что он сдал галштинью и превратился из немца в русского. Были у них деньги, ефимки, числом 2000, но что с бою, то наше. Командование было у Гюнтера. Я его и брал. Он уйти хотел, но не успел. 39 положили, остальные или издохли, или тяжело раненые. Это кратко, записать не поспел». Закончил свой доклад Кондратий, а Ушаков прямо облизывался и осознал, что если бы продолжал исполнять обязанности главы тайной канцелярии, то выкупил бы, а нет, украл такого казака, что и считать, и писать, да и дознание грамотно учиняет. А ведь сперва показался мужичьем сиволапом. Уже чуть позже, обходя выложенные в ряд трупы убитых, Ушаков узнал Брюмера, который больше походил на оборванца, так как был обобран до нитки. Тогда и сложилась основная версия произошедшего, и он поспешил отправить пятерых уланов с заводными конями, чтобы те как можно быстрее передали письмо императрице. Сам же Ушаков оставался, нужно было понимание судьбы наследника, который пребывал в бессознательном состоянии, то приходя в сознание, то снова впадал в беспамятство. Он дождался очередного пробуждения Петра Федоровича, после чего незамедлительно отправил еще пятерых уланов уже с новым письмом к императрице, где в том числе излагал и о событиях у Ораниунбаума, и о роли в них великой княгини Екатерины Алексеевны. Когда вышло очередное пробуждение наследника, тот стал хулить медикусов, что те не прочистили рану, и будет Антонов огонь, жар от гноений. Потребовал водки, и чтобы все сделали как нужно. Мало того, потребовал позвать всех медикусов полка, что были в лагере, и старших офицеров, и сам направлял руку хирурга, который нещадно разрезал вокруг раны плоть, а наследник вместо того, чтобы кричать от боли, пел песни и указывал, что делать медикусу. Нет, этот наследник не будет лишь бычком-осеменителем, от которого ждут доброго теля, как того хотела Елизавета. Этот сам зайдет. Уж кто-кто, а Ушаков это видел, как никто другой. Пережить стольких правителей и знать их характеры, да и не увидеть в Петре Федоровиче характер Петра Великого. Военный городок Егерей, 18 августа 1746 года. Ой, то не вечер, то не вечер. Да не жалей. Жалость в этом деле убить воина может. Режь, долей водку на нож. Исполнял я театр абсурда. Пуля, которая застряла в плече, была изъята, видимо, на излете была. Или повезло, а вот каналы не прочищены. Частички камзола вошли в рану. Да и пуля сама вряд ли стерильная, но никто об этом не подумал. Уже скоро должен подняться жар, и вновь был бы на грани жизни и смерти. А так пусть это и выглядит глупостью, но сейчас рождаются легенды. И кроме того, пиар, он и в елизаветинское время таковым является. А то оказывает еще большее влияние на умы, чем в далеком будущем. Можно много говорить о нужности и правильности медицины, но не проникнуться... Люди кое-часто страдают от заскорузлости ума, а вот этот спектакль из уст в уста перескажут и запомнят. Будут говорить «наследник терпел и даже песни пел, а ты что?» Говорил Петр Федорович, что нужно, так так и начнем делать. Вытерпел я стоически. Не ожидал от себя такого. Наверное, присутствие многих повлияло на проявление мужества. Потеря лица была страшнее смерти. Слезы, мольбы, истерика — все это крах складывающейся репутации. А так, собственноручно, и разбойников побил без счета и стерпел боли с песнями. А Ника воин. «Ваше высочество!» В лазарет влетела Катенька. «Вы живы?» «Любимая, ты как? Все ли хорошо?» Сказал я и увидел, что большинство, может, кроме Ушакова, улыбнулись, демонстрируя принятие такого моего общения с женой. Лишь старый Ушаков, устало развалившись на принесенном ему кресле, осуждающе взирал и на спектаклю, и на мои откровения с великой княгиней. Но смотрел он, как смотрит родитель на своего ребенка, без лишней злобы, но требовательно, как будто тот без спросу подверг себя опасности и решил оседлать ретивого жеребца. И опасно, и нужно бы наказать за непослушание и гордость за то, что смелого и решительного ребенка воспитывает. «Любимый, все хорошо. Живот...» Хотела добавить КТ, но поняла, что говорить о беременности и особенностях в этой связи сегодняшнего дня не стоит. «Оставьте нас!» — прохрипел я, так как попытался пошевельнуться, и чуть угасшая головная боль переместилась и прожгла плечо. Наверное, и плечо вывихнул, и уж не дай бог, что сломал. «Ваше высочество, позвольте только услышать от вас, кто ж виноват в случившемся?» — спросил кто-то из преображенцев, я не заметил, кто именно. «Спросите у Андрея Ивановича, но галштинцев и иных немцев не бейте. Они служить будут России. Да и Румянцев защищал меня и великую княгиню. Оставался всей душой верным императрице», — сказал я и прикрыл глаза. Когда все вышли, Екатерина, понимая, что именно я хотел от нее услышать, рассказала, что живот у нее тянуло, когда все началось. Однако после стало легче, только поясница побаливает. «Ложись рядом», — скомандовал я, понимая, какую нагрузку получила жена и что угроза выкидыша очень велика, поэтому сразу же покой и прямо здесь. «Но как это будет принято?» — опешила Екатерина Алексеевна. «Да плевать, ложись и моли Бога, чтобы не лишили нас дитя». На последних силах сказал я и уснул. Снился мне диалог Петра Федоровича и Сергея Викторовича. Разговаривали они о женщинах. Некоронованный император просил позаботиться о Лизоньке Воронцовой, когда-то подрастет, подобрать ей хорошего мужа и обязательно, чтобы он ее любил. Просил не забрасывать скрипку и хвалил за великолепные произведения, что пусть и были украдены, но появились в этом мире раньше и уже волнуют просвещенное общество. Мы пили почему-то капучино, которое я никогда не употреблял и в той жизни. Кроме того, я добавлял ложку подсолнечного масла в напиток, а закусывали все это серым, как будто грязным сахаром. И мне было необычайно вкусно. «Ваше высочество, просыпайтесь!» Тормошил меня за бок Сергей Салтыков. Я открыл глаза и смог разглядеть, что рядом со мной, кроме этого неудавшегося, все еще уповая на то, что адюльтер не случился, любовника Екатерины, еще была чета Чеглаковых, Бернхольц и Минних. Странно, вроде бы его арестовали, так мне сказали, а он тут. Выясним. «Зачем просыпаться, господа? Я могу быть и зол, если не высплюсь. Тем более, что я все еще прикован к кровати», — сказал я вовсе без злобы. «Петр Федорович, вы проспать больше 15 часов, и медикусы сказать, что можно вас перевозить», — сказал галштинский камердинер. «Бернхольц, учи спряжение глаголов», — вырвалось у меня. Вот не знаю, есть в этом времени вообще понятие спряжения, но реакции удивления на мои слова не последовало. Все только и ждали, как мое «высочество» соизволит собираться. Тетушка так расчувствовалась, что потребовала раненого племянника тащить ближе к своей юбке. Может, я и не против пообщаться с такой сердобольной родственницей, быть рядом с ней уже высоко подняться в реалиях этого общества. Однако отменять поход на Южный Урал нельзя, там уже должны начинать действовать. Тот же Неплюев уже довел до сведения киргизов ультиматум, чтобы те отодвинули свои кочевья от Яика на восток. Даже предложил денег, ждем ответа. И если сорвется поход, не то что уважение в регионе не получим, вся политика там рухнет, как и мой только зарабатываемый авторитет пошатнется. Мы ехали в Петергоф к тетушке. На удивление, ноющая боль не сильно беспокоила. Ощущения значительно притупились после невероятно горькой настойки от очередного медикуса, уже с приставкой «Лейб». Сон клонило, я даже умудрился подремать в карете. В Петергофе были готовы покои и для меня, и для Екатерины, которая, впрочем, еще не приехала. Лежит на кровати и молится о сохранении беременности. Врачи говорят, что опасность миновала, но обострился сколиоз ангальбцерской принцессы, что просмотрел листок при осмотре еще тогда Софии Федерики. Теперь же женушка не сможет согнуться. Еще вероятность, что те боли внизу спины были связаны с искривлением позвоночника больше, чем с беременностью. Я помню с десяток отелей со стоимостью за номер в сутки в $100 000 и выше. Там, можно сказать, облизывали, причем если попросить сделать это не только в фигуральном исполнении, то проблем не возникло бы. Под крылышком Елизаветы было то же самое. Никто бы не понял меня, кабы я попросил служанок облизывать меня, но вряд ли кто сильно возмущался бы. А служанки так и вовсе проявили понимание, предчувствуя определенные преференции после таких экзерсиций. Так что жил я, как у императрицы, за пазухой. Подробности расследования были доложены Елизавете через 3 дня. Это была лебединая песня Андрея Ивановича Ушакова. Он смог раскрутить маховик тайной канцелярии и показать, почему именно он смог оставаться у руля своей организации со времени Петра Великого до Елизаветы, оставаясь на своем месте во времена дворцовых переворотов и апогея интриг вокруг престола наследия Российской империи. В деле были замешаны и шведы, и пруссаки. Первые переправили боевиков под видом беженцев, желающих пойти на службу в егеря Румянцева, а также провели через дырявую границу 10 человек. Немало оружия, прежде всего дюжину штуцеров, им передал посол короля Фридриха в России Аксель фон Мардефельд. Им же и финансировалась операция. Форму, между прочим, свободно купили на ткацкой мануфактуре Петра Шувалова. В полк смогли попасть только 16 человек. Остальные были либо забракованы, либо вызвали настороженность у офицеров егерей. Другие же нападавшие прятались в лесу у Араньонбаума после того, как забрали свой заказ из ткацкой мануфактуры. Почти 30 человек ночью дезертировали из тренировочного лагеря, формируемого 2-го Воронежского егерского полка. заговорщики смогли завербовать еще пушечного мяса из новоприбывших солдат. В связи с большим притоком новобранцев, отбытию части офицеров-люберцы в полку, а вернее уже в полках, дисциплины явно не хватало. Да и охрана военного городка и окрестностей была не налажена. В первые дни, когда сами по доброй воле приходили беженцы записываться в полк, нередко бывали случаи бегства. Тратить время на поиски дезертиров не всегда удается. Зачастую побеги просто игнорировались, если они случались еще на карантине до постановки на полное довольство. Но за такой большой группой дезертиров, которые тем более уже получили оружие, был отправлен отряд. Следы вели в сторону от военного городка в направлении Швеции, и это сбило преследователей, которые сделали большой крюк, пока не вышли на след беглецов. Но было уже поздно, бой уже подходил к концу. «Андрей Иванович, есть мысли, чтобы попросить Фридриха заменить посла, так как он якобы по своей воле, не уведомив короля, участвовал в покушении, и он не должен доехать до Берлина. Пусть где-нибудь в Польше на него нападут разбойники, убьют и ограбят», — сказал я и стал ждать реакции. Вот не знал, вписываются ли такие действия в специфику работы тайной канцелярии. С одной стороны, собственноручно давать королю аргументацию неучастия в подлости, с другой, красноречиво, через скоропостижную смерть посла, указать на ошибки тайной прусской дипломатии. «И Фридрих ни при чем, и послание прусскому королю однозначное. Пожалуй, так могло быть и уместно». Ушаков вымочил улыбку на бледном лице и продолжил. «Признаться, я думал, что вы захотите больше крови. Все же молодости присуща горячность. Может, своего дядюшку, шведского короля, пожелаете отправить туда? Куда там отправляются протестанты? Но удивили. Жаль, не получится работать под вашим правлением». А через 4 дня от, как здесь писали, апокалиптического удара, читая инсульт, Андрей Иванович Ушаков скончался. И мне было искренне жаль этого человека. В Петергофе же, вплоть до конца сентября, пока я находился подле тетушки, были сплошные балы. Шальная императрица стремилась навеселиться с запасом. Она за почти 5 лет уже забыла, что такое быть наострее, ощущать опасность, что такое действовать быстро и решительно. Теперь же Елизавета заливала недавно разбушевавшийся пожар внутри себя нескончаемой рекой веселья и озорства, очень вредной едой и сладкой водой. Государыня, отдавая предпочтение в качестве ночного императора Ивану Шувалову, демонстрировала двору, что и Алексей Разумовский окончательно не лишился фавора. В тот день, когда, казалось, спокойный Петербург начал бурлить и пришлось задействовать гвардию и другие полки, императрица ощутила шаткость своего положения, и сейчас она стремилась задобрить элиту общества, раздавая и подарки, и высказывая свое расположение как можно большему количеству придворных, и не только. Горожане получили свои подарки в виде первых кружек пива в трактирах за счет императрицы. Пусть и ненавидела Елизавета пьяных на улицах, тут желание показаться хорошей и заботливой превысило. Маскараду с переодеваниями мужчин в женское, что так раздражало и злило сильный пол, еще полвека назад бывший всесильным, не было, а вот напитки и закуски были в изобилии. Отрадно было то, что сладкая содовая вода, мелкое производство которой было организовано энергичным Петром Евреиновым, была часто представлена на этих праздниках, а каждая бутылка – это почти рубль мне в карман. Скорее всего, все, что производилось в эксклюзивном порядке, покупал двор, так как содовая пользовалась спросом у приглашенных на балы, но она и не заканчивалась. Надеюсь, по высокой, очень высокой цене ее продал Евреинов из каждой бутылки, и больше рубля выйдет прибыли. А производство нужно расширять и значительно, ведь уже как полгода вода производится, а купить содовую свободно невозможно, ни за какие деньги. Кто там изобрел содовую, Швепс? Как-то так, извини. Хотя нет, можешь подать на меня в суд, лет так через 30, когда тебе в голову взбредет технология такой воды. А нет, не взбредет, уже в России есть. Троллинг Швепса, который и не догадывается о существовании такого слова «троллинг». Между тем, порядок, в особенности после покушения, наводился с высокой для этого времени эффективностью. А к концу августа еще окончательно не сформированные 2 полка егерей выдвинулись к Нижнему Новгороду, где должны были оставаться на зимних квартирах и ждать подхода 3 люберецких гренадерских полков. Там же они соединятся с новгородским пехотным полком и с 12-м Великолуцким. Еще был отдельно выделенный артиллерийский полк, который пока не получил названия, да и не сформирован окончательно. Оставался в ожидании новых пушек от Никиты Демидова, тренируясь на устаревших орудиях. С подходом Улан численно получалась усиленная дивизия. Кроме того, ожидалось формирование полка в Оренбурге и переподчинение Неплюеву самарских полков. С учетом башкир, яицких и донских казаков, как и формируемого оренбургского казачества, получалась сила, которой и с Крымом пободаться было бы не стыдно, если только без участия турок. Намечалась разовая акция, но в том регионе, на Южном Урале, нужно было показать, что Россия и после Каспийских походов Петра Великого способна выставить всеразрушающую силу в регионе. Невозможно было допускать, чтобы женщины не имели возможность ходить на яик постирать. Были вынуждены брать охрану в 10, а то и более человек, иначе бабу просто выкрадут в рабство. Исторический факт. Разговоры с киргизами не приводили ни к чему, да и не было этих разговоров, по крайней мере, конструктивных. Кто не может показать силу, с тем разговаривать не станут. Вот и нужно показать эту силу, да и посмотреть на действия Петра Александровича Румянцева. Правильно ли было делать ставку на него? Соединить все эти подразделения было бы невозможным, и не случилось формирование дивизии, если бы не... «Петруша, ну и что ты хотел мне сказать?» — спросила тетушка, находящаяся в хорошем расположении духа, и весьма мне благоволила. Еще бы 2 дня назад у Елизаветы вновь была бы проблема со здоровьем. Императрицу мучил запор и вздутие живота, и тогда на выручку любимой родственницы пришел я со своим спрессованным очищенным углем. Это лекарство помогло быстро и сняло все боли. И кто бы мог подумать, я стал героем для женщины. И явилось мне чудо, которое, наверное, являлось и Алексею Разумовскому, и Ивану Шувалову, и ранее и Бутурлину, или прежний был фаворитом еще до воцарения, полное соглашательство государыни в благодарность от избавления от болей. И чудо это было с формулировкой «проси, что хочешь». Я и попросил. «Тетушка, испытай меня, поставь президентом военной коллегии», — сказал я, состроив невинное лицо с притворным наивным закатыванием глаз. «Что?» — удивилась императрица. «Тетушка, Василий Владимирович Долгоруков почил. Ныне военная коллегия не имеет президента, только лишь генерал Апраксин и занимается делами». «Уже более серьезно, без притворств», — сказал я, так как предыдущий образ не возымел должного эффекта на Елизавету. «Генерал-аншеф Степан Федорович Апраксин, приемный сын почившего Андрея Ивановича Ушакова, был заместителем у Долгорукова и рассчитывает на это место. Да и в друзьях он у Бестужева и может потерять протекцию канцлера после смерти Андрея Ивановича Ушакова», — выдохнула Елизавета. Для нее было сложным понимание раскладов во внутренней политике, но баланс сил императрица поддерживала интуитивно. «Пусть и остается заместителем товарищем, он и так очень быстро поднимается. За 1 год 2 чина получил. Ну и я могу не справиться, тогда и Апраксину откроются пути». Озвучил я модель: мальчик хочет большого дела, дай ему, а наиграется — забери. «Ну хорошо, тогда тебе нужно дать чин генерал-аншефа, а ты мал годами», — согласилась императрица. «Как великий князь могу пока занять сию должность?» Я не смог скрыть радость и улыбался во все зубы. Кстати, в отличие от Екатерины, у меня были великолепные зубы. У жены что не месяц, то новый флюс, и дырявила она их гвоздем, пока я не заметил. Исторический факт. «Ну хорошо. Я даровала чины Румянцеву и еще 10 офицерам по твоему прошению. И если бы не Иван Иванович Неплюев, безмерно мной уважаемый, который ходатайствовал, то не получил бы Петр Румянцев чин генерала-поручика, перешагнув генерал-майора, а этот Суворов сразу в подполковники да на полк поставленный. Петруша, они будут разжалованы, если не помогут в должной мере Неплюеву. Уясни и ты, а то будешь командовать только потешными галштинцами». Елизавета отмахнулась, мол, иди уже, и так много получил. «Тетушка, нельзя принимать запрет иметь землю только лишь дворянам. Так мы станем душить торговлю и коммерцию. Вот взять промышленника Твердышева, с коим я дела веду. Он не дворянского сословия, но помогает и армии провиантам, и подати плавит привеликие в казну вашего величества. У него партнер Мясников, так же он много делает и торговлю ведет в самых дальних окраинах твоей державы. Такие люди есть повсеместно, и решить проблему, наделив часть из них дворянским сословием, нельзя. Так обесценится и дворянство». Я выдохнул, заканчивая свой спич и ожидая гнева. «А вот так мне Бестужев и не прояснял проблему. А Петр Шувалов также ратует за торговлю, но не связывает ее с иманием земли подлым сословием. Я не приму сей закон, а отправлю его в Сенат, да скажу, чтобы и твои слова учли, но...» Елизавета улыбнулась. За это и ты поставишь на подушный налог тех немцев, что пришли к нам, и не станешь их освобождать от подати на 10 лет и примиришься с адмиралтейств-коллегией, а то они уже жалуются, что корабли строятся без их ведома, да верфи не принимают флот на ремонт. И как же понимать за это? Но неужели не ясно, что запрет иметь земли и крепостных кому-либо, кроме дворян, путь в никуда? Где брать рабочих, как строить новые заводы? Да, большинство промышленников дворяне, но социальная лестница хоть какая должна быть. Демидовы вначале стали крупнейшими промышленниками, а после получили потомственное дворянство, и такие примеры еще были. Да и в старых семьях не всегда рождаются достойные продолжатели дела родителя. Яркий пример – свара с наследством Демидовых. И вообще, хорошо иметь рынок труда, пусть и в урезанном виде, в рамках крепостничества, но наемные работники как сословие должны появляться, а то так и будет, что основной доход государства – подушная подать, а не прогрессивная торговля. Но больше занимал вопрос о становлении меня президентом военной коллегии. Пасеньки или шапка? Понимаю, что дали дитятке поиграться, посмотреть, чего недоросль стоит. И потерпеть тут маломальское фиаско будет означать, что к серьезным делам меня не допустят. Что такое быть президентом военной коллегии, то есть министром обороны, в этой истории, где страна больше нападает, воюет или готовится к войне, чем поступательно развивается? Это большие деньги. Плюс-минус 60% всех поступлений в казну, в военное время и того больше. Рабочая сила – огромное количество людей. Такая неуправляемая махина, как я уже понял, сжирала средства бесконтрольно. Документооборот не развит от слова совсем. Присосавшиеся к финансированию пиявки имели место на всех уровнях. Написал полковник, что пороху истратили на 1000 рублей. Кто там проверит, что солдаты стреляют только 2 раза в год? Да и чего им учиться стрелковому бою, если в линейном сражении все стреляют в ту степь? А егерей в русской армии и не было вовсе, пока я такой красивый не проявился. Или взять того же генерала Степана Федоровича Апраксина. Откуда у него не менее чем миллионное состояние? Земля с малым количеством крепостных повсеместно вспаханная. Не секрет это, и при дворе все знают и не осуждают, что землю ту обихаживают у места блюстителя президента военной коллегии солдатики. По сути, у него в крепостных не менее дивизии солдат, а то и больше. И не только в этом источник доходов моего будущего заместителя. Вот и получалось направлять недоученные полки на войну, которые, по мнению того же Миниха, раньше показывали себя с лучшей стороны. Нужно создавать более организованную армию, обученную, по крайней мере, тратить время не на обихаживание мундира и крахмаление буклей, а на учение штыковому бою и прицельной стрельбе. И уж точно не пахать на генеральских полях. Скоро войны, в иной реальности 7-летняя война, унесла жизни от 300 тысяч до 500 000. Цифры катастрофические. Но и организовывать сверхармию из множества полков при существующей системе комплектации я точно не собирался. Пока только одна дивизия, но способная на многое, как я надеялся. После из дивизии корпус, далее армию, коих должно быть 2. После 6-7-летнего обучения расселять солдат на приграничные территории и при необходимости мобилизовать этих же обученных солдат. Что-то вроде военных поселений Аракчеева, но без жесткого режима дня и при системе периодических проверок боеспособности. А еще нужно перейти на батальонную систему комплектования полка. Что касается Христофора Антоновича Миниха, который, ну, не способный к интригам уже потому, что признался в участии в покушении, то его вина заключалась лишь в том, что он взял деньги от прусского посла Акселя фон Мардефельда. Тем более, что я знал об этом. Но в этом времени все брали деньги. Так можно было и Екатерину обвинить, которая взяла, вернее, ее мама, деньги у короля Фридриха. Бестужев вообще кормился с рук англичан, получая ежегодные выплаты не менее чем в 12 тысяч рублей, как и некоторые другие сановники. Уверен, что и мне бы предложили Ефимика или Рубликов, и я бы взял. Но послы и другие шпионы не глупые люди и понимают, что лично я в деньгах не нуждаюсь. Зря. Конечно, нуждаюсь. Да и подарки в виде штуцеров я принимал и от Фридриха, и от Марии Терезии, и от дядюшки Шведского. Чем не взятка? Но произошедшее с Минихом пошло на пользу дела, и он, подобрав из беженцев команду, как и 50 семей с мужчинами, могущими держать оружие на руках, уже отправляется к станице Магнитной. Инспекция в крепости, создание засечных черт на наиболее опасных участках, система безопасности у рек, пусть и на отдельных участках, вот задачи, поставленные перед гениальным инженером, но в меньшей степени военачальником. Берлин, Потсдам, дворец Сан-Суси. 15 сентября 1746 года. Берлин. Город контрастов и веротерпимости. Сюда сбежали некогда до 10 тысяч гонимых французскими католиками гугенотов. Здесь жили и лютеране, были и те самые католики. Король Фридрих даже подумывал построить в Берлине мечеть, еще задолго, как в Европе это стало мейнстримом. Музыка флейты и свободное общение короля хоть с бюргером, хоть и с крестьянином, вот какой был просвещенный король Бранденбургского дома. Видимо, поэтому, а не из-за немалого содержания в полновесном серебре, в Берлин, а после в Потсдам переехал и известный человек просвещения Франсуа Вольтер. Этот француз находил Фридриха самым просвещенным монархом Европы. По крайней мере, так он говорил прусскому королю. Вольтера не смущало и то, что Фридрих просто ненавидел женщин, унижал их и презирал. Во дворце Сан-Суси не было ни одной женщины, которая бы имела шанс попасться на глаза королю. Что-то случилось в юности у Фридриха, что отвернуло того от женщин, а его брак с принцессой Брауншвейгской был столь номинальным, что супруги годами не видели друг друга, не говоря уже о том, чтобы спать в одной постели. Этого не было никогда. Может быть, взяв себе кумиром короля Фридриха, и Петр Федорович противился близости со своей женой. Он все делал так, как вел себя прусский король. Мальчик, который, как был уверен король, еще окажет услугу своему дядюшке Фридриху, восхищался прусской армией и уже писал королю, что мечтал быть полковником в ней. Глупец. Он может быть фельдмаршалом в русской армии и стоять рядом со своим дядюшкой и наслаждаться руинами Парижа и развалинами Вены. Но король был умен и прозорлив и чувствовал изменения в Карле Петере Ульрихе. Мальчик даже не направил письмо с поздравлениями ему, Фридриху, с заключением мира с Австрией и признание Силезии за Пруссией. Письмо пришло не так давно, и там были написаны те же слова восхищения наследника русского престола перед гением Фридриха. Однако и нескрываемого раболепия не было, как будто мальчик поднабрался смелости или начинал ощущать себя причастным к России. Тем более о его религиозности уже докладывают и давно. Поэтому и не особо сокрушался король Фридрих, давая свое молчаливое согласие на акцию по убийству короля Петра и подставы Швеции под русский удар, когда наиболее боеспособная армия России находится в Галштине. Все указывало, что шведы организовали покушение, и Елизавета должна была начать войну. Вот только взять шведские крепости Россия не смогла бы, поистощилась, да от европейских дел отказалась. «Эти русские варвары, они непонятны цивилизованному человеку, поэтому опасны». Ни с того ни с сего сказал король Фридрих за обеденным столом, пока Вольтер прикидывал в уме, сколько денег ему утром доставили от русского фаворита Ивана Шувалова и что ему отписать этому человеку. Король говорил на французском языке, который предпочитал немецкому, считая родное наречие грубым. «Отчего же, король, среди них есть люди просвещения? Взять Ивана Шувалова, к примеру, или саму императрицу. Пусть она и не читает мои книги, но и не жжет их», — сказал Вольтер, которого Фридрих обычно слушал с удовольствием и в хорошем расположении духа, но не сейчас. «Не смейте, месье, упоминать женщин в этом дворце. Они не имеют права управлять государством. Это же унизительно, что существуют дьявольские санкции, которые разрешают править женщинам в Священной Римской империи. Я заставил Марию Терезию передать корону своему мужу, но она продолжает считаться королевой Богемии и Венгрии, и война не закончилась. А Россию я просто ненавижу. Русские не солдаты, и это Елизавета. Она убила моего Мардефельда, я знаю это», — кричал Фридрих, а Вольтер спокойно поедал гусиную печень. Философу было все равно, он прощен, и его вновь зовут в Париж. Он же может поехать и в Россию. Там больше будут платить, но оттуда сложно оставаться популярным и востребованным. А Фридрих своими победами и устремлениями притягивает взоры всей Европы. Пусть кричит монарх, неважно. Даже неважно женоненавистничество, а может и мужеложство короля Фридриха. Но Вольтер не знал, точно так ли это. По крайней мере, философ не видел короля с мужчиной. «Мой друг Франсуа», — обратился к французу прусский король, — «вы не разделяете моих убеждений?» «Отчего же, король? Вполне. Пусть мне и не хватает общения с женщинами при вашем дворе, но я также считаю, что дикость России в ее жестокой позиции в религии. Общество может зависеть от религиозных чувств подданных в той степени, чтобы люди опасались совершать преступления. Нет ничего, пока просвещение не победит в умах людей, чтобы остановить человека от дурного поступка. Боязнь божественного гнева останавливает человека, а в России ортодоксальная вера, сдерживая просвещение. С глубокомысленным видом вещал французский просветитель. Вы правы, пусть и не разделяете моего противления женской роли в политике. Женщин слишком много. Мария Терезия, Елизавета, а уже то, что Францией управляет не король, а его любовница Помпадур, это сверхдопустимого и приличного, говорил Фридрих, не вникая в суть отношения к религии со стороны Вольтера. Эта баба, Елизавета, держит мальчика в клетке. Вот он мне пишет, что восхищается Пруссией, что хочет быть похожим на меня, и это правильно. Но он меня обвиняет, пусть и косноязычно, в покушении на себя. Почему бы Карлу Петеру не подумать о том, что Россия в своей громадности территории не сможет быть европейской, и она, скорее, азиатская страна, а с азиатами не может быть равноправного разговора? Король вовремя остановился, не стал продолжать развивать мысли, которые доходили до такой степени, что Фридрих вполне допускал убийство и своего родственника, который стал, по иронии судьбы, наследником российского престола. Если нужна смерть Карла Петера Ульриха, то она будет, как только Пруссия возглавит процесс подготовки покушения, а не эти глупые галштинцы, которые уже проиграли. Главное – ослабить Россию и ввести ее в пучину смуты, бунтов, а уже потом вполне искренние слезы по убиенному племяннику. Союз трех баб уже наметился, и имеющий определенные психологические проблемы Фридрих видел в вероятном соглашении мадам де Помпадур, Марии Терезии и Елизаветы скорее объединение по гендерному признаку, чем против того, что сам Фридрих нарушил баланс сил в Европе. Пусть война за австрийское наследство еще идет, и свое слово Россия еще не сказала, но несмотря будет ли победа России, что сомнительно, или победит Франция, в следующую войну эти страны войдут в союз против Пруссии. Кто более или менее разбирается в политике, уже видит это. А между тем, Аксель фон Мардефельд убит, и это явный вызов Фридриху. Да, скорее всего, операция была проведена по указанию Ушакова, который уже умер. Но король вызов принимает. Ведь Карла Петера не убили, да и ранение наследника русского престола странное. Может, и подстроил раны сам хитрый лис, глава тайной канцелярии. Мыслей много, но малолетний глупец все еще считает своим кумиром прусского короля, пусть и проступает в письме зачатки разума. В любом случае, карту наследника российского престола, как и его жены Софии Федерики, нужно разыгрывать и далее, но тоньше. Петербург, 28 сентября 1746 года. За столом в ресторации «Элита» сидели 6 человек. Собственно, я, уже оправившийся после ранения, Петр Иванович Шувалов, как старший представитель от вошедших в силу Шуваловых, ну и со своим шкурным интересом был он, ибо имел заводики на Урале, также присутствовал Александр Борисович Бутурлин, как главный судья семейного спора Демидовых, и непосредственно 3 брата – Прокофий Акинфеевич, Григорий Акинфеевич и мой протеже Никита Акинфеевич. Уже успели поссориться, когда братья были оставлены наедине, дабы сами смогли, придерживаясь линии, взятой Бутурлиным, договориться, примириться, но решения так и не было, пришлось вмешиваться. «Господа!» Я пока был сторонним наблюдателем, стараясь не вмешиваться в действительно семейное дело. Но слишком много в России зависело от деятельности вашего батюшки. Держава, подданными коей и вы пребываете, не допустит того, чтобы заводы простаивали и ждали своих хозяев. Я открыл папку, где были бумаги на каждого из братьев. Прокофий Акинфеевич, вы еще при жизни батюшки вашего проживали за границей, получая воспомоществование от Акинфея Никитича, царствие ему небесное. Григорий Акинфеевич, вы же увлечены ботаникой и науками, связанными с растениями. Зачем вам заводы, деньги? Понимаю и принимаю ваши чаяния. Давайте поступим так. Я рассказал о принципах акционерного общества, что не нужно непосредственно заниматься той же горно-заводской деятельностью, чтобы получать с ее доход. Назначьте управляющего и договоритесь о системе контроля за прибылью. Все. «Живи себе за границей, получай деньги». Непатриотично? Да. Но и запретить так поступать, не считая нужным. Зачем державе бездарность и повеса? Пусть прожигает жизнь за границей, да стране не гадит. Но, несмотря на то, что я, как сам считал, был убедительным, именно Прокофий, прожигатель жизни, уперся в слово «нет». Это тот персонаж, кто первый промотает все наследство, споит тысячи людей в Петербурге, сотни из которых умрут от алкогольного отравления. целый батальон молодых и до встречи со старшим Демидовым здоровых людей. Будет такой эпизод в истории, если не предотвратить. Этот прожигатель жизни еще знойным летом прикажет скупить всю соль в Москве и высыпать ее на улице для того, чтобы Прокофий покатался на санях. Исторические факты. Хорошо. Воля ваша, еще дед мой даровал вам эти заводы и права ставить новые. Но я настаиваю, что при продаже части своего наследства любой из вас будет обязан предложить купить имущество своим братьям за 800 долей от полной стоимости. Коли нет, иду к императрице и сказываю, что ваша свара пагубна для державы, — сказал я. Пусть и выглядела угроза жалобы государыни детской, но она-то и подействовала. Все присутствующие понимали, что такое самодержавие. Могут и вообще остаться без ничего, если под дурное настроение государыни попадешься. Или фавориты захотят чего урвать для себя. Семейство уже лишило серебряных рудников в Алтае. Могут и побольше забрать. Договор был заключен. Григорий Акинфеевич, между тем, решил подумать над созданием долевого товарищества с Никитой Акинфеевичем. А я ждал новой встречи, обеда с Петром Шуваловым, чье присутствие предполагал и на обсуждении похода дивизии Румянцева на Южный Урал. Признаться, Петр Иванович смотрел на меня скорее изучающе, словно экзаменатор. Мне же нужно содействие этого деятеля, но на равных условиях, а не по формуле «учитель-ученик». Такие совещания, что сейчас должны случиться, нужно было бы проводить в здании коллегии, что находилось на Васильевском острове. Но, посетив это строение, я остался крайне недовольным. Там невозможно работать. Мало того, что на первом этаже был сущий восточный базар с торговыми лавками, так и на месте оказались только два чиновника военной коллегии. Нужна реорганизация и создание системы работы учреждения. Для этого, по моим требованиям, организуется кабинет президента военной коллегии, создается архив со стеллажами, приемная, идет накопление бумаги и печати для делопроизводства. Из-за отсутствия людей, хоть приблизительно понимающих, что именно я хочу видеть на выходе, данные вопросы повесил на Тимофея Евреинова, который уже, пусть и не в достаточной степени, принял основу системы документооборота. К 3 часам пополудни в элиту прибыл Петр Александрович Румянцев, Иван Иванович Неплюев. Не уходил и Петр Шувалов, а также сиборит Степан Федорович Апраксин пожаловал. Пусть растит на меня камень за пазухой, размером с большой булыжник, или зуб точит, но услышит о предстоящей работе. Тем более, что присутствие и Шувалова, и Апраксина – это контраст двух партий при дворе. Мне не нужны интриги в работе в военной коллегии. Пусть их и вряд ли получится избежать, но стараться минимизировать необходимо. Господа, я рад приветствовать вас. Не будем тратить время и прошу высказаться Ивана Ивановича. Предоставил я слово Неплюеву. По его словам, ультиматум киргизам вызвал двоякий результат. С одной стороны, наиболее мирные рода, у которых работорговля не являлась основой деятельности, отошли на 200 и больше верст от Яика. Но в то же время иные, более агрессивные кланы, устроили набеги на яицких казаков и даже подходили к самому Оренбургу. Были стычки, отбиться удалось, но казаки уже негодуют и требуют отмщения. Что ж, это и ожидалось. С теми родами, что ушли, необходимо найти контакт. Для армии нужен хлопок и шерсти в большом количестве. Вот альтернатива воинственному соседу — выгодная торговля. Резюмировал я, примеряя роль модератора собрания. Иван Иванович, а как происходит переформирование самарских полков и организация Оренбургского казачьего войска? В этом направлении все было нормально, а когда те офицеры узнали о назначении меня главой военной коллегии, ускорилось необычайно. Понимали командующие, что их шансы на карьеру тают из-за моего вероятного противодействия. Казаки уже стекаются в Башкирскую степь, но серьезных столкновений там не наблюдается. Все уже знают о предстоящем походе, а башкиры заинтересованы заполучить серые территории за Яиком для своих кочевий, в том числе и в виде компенсации за отобранные русскими помещиками земли ранее. «Петр Александрович, сперва хочу вас поздравить с новым чином генерал-поручика и в этой бумаге список повышений и для офицеров-егерей». Румянцев подпрыгнул со своего стула, стал по стойке смирно, вытянувшийся во фронт, а сказать, как ни напрягался, переполняемый эмоциями, ничего не мог. Он еще не должен быть в курсе своего повышения через чины. Да, только, может, я, канцлер и императрица в курсе. Вряд ли более. Но ранее Петр Александрович и сам намекал, что командующий большим формированием не вышел званием. Теперь же все правильно. Прошу заметить, что ваш чин, как и иные, что прописаны в бумаге, императрица дала с условием успеха в кампании. В противном случае и вы, и я будем в немилости и лишимся всего, но главное — доверие ее императорского величества». Немного спустил я на землю Румянцева. Когда командующий немного отошел от шока, он рассказал, что в Нижнем Новгороде идет вполне нормальная работа по боевому слаживанию. Места дислокации были готовы не лучшим образом, поэтому часть солдат стоят в чистом поле в палатках и шатрах. Однако избы рубятся, и до наступления сильных холодов должны разместиться все, тем более что расселение немецких беженцев идет полным ходом из-за активности Минниха, и те освобождают свои лагеря. После покушения на меня егеря косо смотрели на немцев, желающих служить в формируемых полках, и тех в итоге растворили в плутонках с русаками, стараясь не превышать количество 1-2 немцев в низших подразделениях. Там они выучат русский язык быстро, а солдатское общество, если не замордует немца, сделает из него русского. Всю зиму Румянцев планирует потратить на боевое слаживание и отработку новых тактик в условиях уже дивизии. Благо поступившая, стоящая мне больших собственных средств, новая зимняя форма с шинелями и валенками позволяет проводить учения и в условиях зимы. Проблемы были с нехваткой оружия, пороха и свинца. Однако я, как глава военной коллегии, уже перенаправил все государственные заказы на фузеи и мои личные на штуцера в формирующуюся дивизию, еще и с запасом. Также выскреб, где только есть порох. В чем помог Апраксин, который оказался не так уж и бесполезным. Нашли Бикфордов шнур, как и офицеров с инженерным складом ума, что и должны были работать с подготовкой фугасов. Ломоносов также помог 3 химиками, слабыми для науки, но неплохими прикладниками, пребывающими в нищете, между тем в достаточной степени образованными и преисполненными желанием пойти на службу, чтобы заиметь средства для существования. Фузеи, штуцера, а также новые пушки от Никиты Акинфеевича Демидова с уже сформированными командами заберете себе в Нижний Новгород. Кроме того, отправляю вам 6 моих личных казаков, тех, кто выкрал вас из военного лагеря, а после спас мне жизнь. Скорблю по 4 из них убиенных. Начальствующий у них Харунжий Степан Красный. Оставлю себе только Кондратия, и будем готовить новых пластунов. 100 казаков от Донцов будут учиться у них. Обеспечьте казакам жилье и довольствие. У Степана будет своя казна. Сообщал я Румянцеву, который поморщился от упоминания того, что он был выкраден казаками. По словам Никиты Демидова, который еще до сегодняшней встречи побывал у меня в Ораниенбауме, жили-то мы в Петергофе, но я специально прогулялся до своего дворца, пушки вышли просто великолепные. Да я и не сомневался, был пару раз еще в далеком будущем в музее артиллерии, видел шуваловские единороги, понимал и устройство их дальнейших модификаций. Конусная камора сделала возможным победы русского оружия вместе с совершенством атаки, главенствовали подобные гаубицы на полях сражений до середины XIX века. Пока же было готово только 15 пушек, но остановление их производства, если можно так выразиться, на поток, позволит еще до лета произвести до 30 единиц. А пушкарей-контрактников из молодежи крепостных заводских рабочих хватает. И в благодарность за выторгованные для Никиты 2 завода, пока все обозначенное поступает в формирующуюся дивизию бесплатно, за счет самого промышленника. Но по факту бесплатно для военной коллегии, а по бумагам учетной книги проведу оплату. Да, сам коррупционер, ну а кто без греха? Тем более, что мне еще организовывать и кормить бюро разработки нового оружия. Тульские оружейники с семьями прибывают, их нужно селить. Имение Ораниенбаума не резиновое, земля вокруг дорогая. Голицыны продавать свои угодья уже не хотят. Вот и изыскиваю средства, а Никита Акинфеевич, будь он усердно работать, не лишится моей протекции и благоволения. А еще деньги нужны на просроченные выплаты. Если армейцам жалование худо-бедно положено, то флотские год и полушки не получали. О каких морских победах грезить, если даже офицерам, коли по чести, семьи кормить нечем? Можно сказать, что пусть с имений своих кормятся, да только имений тех и нет. Во флот идут те, у кого протекции не хватает записаться в гвардию или иной полк. Система образования морских офицеров – это вообще невообразимое убожество и чистилище, состоящее из 3 недоучреждений. Нет, там даже учат, но дедовщина жуткая, руководство чаще просто не лезет в дела. Нормальным считается и отмудохать зазевавшегося преподавателя. И как не верить в божественное провидение, когда в этом околофлотском хаосе рождается великая чесменная победа? Обратился в Адмиралтейств коллегию, чтобы те сделали выплаты, так один ответ. Денег нет, но вы, флотские, готовьтесь к великим подвигам. Так что неучетные деньги нужны. И для того, чтобы держава, кое я управлять должен после Елизаветы Петровны, имела добрый флот, да хотя бы уровня времен Петра Великого, ну и армию, а не дармовую силу для барщины на генеральских землях. Выплаты флотским начал из собственных средств, пока еще окончательно не разобрался с денежными потоками военной коллегии. Свои деньги положить пришлось и из-за нежелания поднимать проблему в адмиралтейской коллегии. Заложил опять же в Петербурге один линейный корабль, а на Архангельских верфях линейный корабль, два фрегата, три шлюпа, плачу и за лес, что валится и сушится в Карельских и Ингерманландских лесах. Сам содержу линейный корабль, доставшийся от Галштини, Петр Великий назвал. Из Курляндии в конце навигации должны прийти два фрегата, названные мной «Варяг» и «Рюрик». А там команда наемная и жалование каждому положить. Так что не краду я, беру свое. Но с флотом решать, конечно, нужно. Если морские не почешутся, то объявлю строящийся эскадру собственный, торговый, и сам стану использовать. А что если киргизам далее предлагать повоевать за нас, в Европе, например? Задал я вопрос Ивану Ивановичу Неплюеву. А с кем они воевать-то станут? На Урале мы. С джунгарами на востоке они и так сами воюют. С персами? Или с турками через Кавказ? Спросил губернатор Оренбургской губернии. А в Европе наводить страху? Задумчиво ответил я, встретив непонимание со стороны собравшихся. А ведь это неплохая мысль. Киргизов послать порезвиться в будущей семилетней войне, которую было бы неплохо сократить до 2 лет. Видит же в нас варваров. Пусть Фридрих проникнется. Это позволит и снять напряжение в рядах киргизской молодежи, то есть в рядах будущих казахов. Пассионарий пар выпустит на общее дело, там выгодная торговля, экономическое воспомоществование, привлечение в казаки и нет проблемы, а есть взаимовыгодное сотрудничество. Но это стратегически. А тактически – отогнать киргизов от ЕИКа и создать условия для разработки горы Магнитной. «Прошу, господа, вы можете детали выяснить в соседнем кабинете». И уже начинать завтра действовать, а у меня еще одна встреча. Уже не стараясь быть вежливым, выпроваживал я военных, так как пора и с промышленниками поговорить и не только с Демидовым Никитой. В общем зале ресторана уже сидели 3 человека, которые между собой в той или иной степени соперничали на Урале. Я пригласил Ивана Борисовича Твердышева, непосредственно Никиту Акинфеевича Демидова, успевшего после встречи с братьями заскучать, остался и Иван Иванович Неплюев. Петр Иванович Шувалов сделал все возможное, чтобы угрём выкрутиться, но не остаться на собрании промышленников Урала. Что ж, посмотрим, как будет этот высокомерный господин бегать, когда полностью проиграет в конкурентной борьбе. Господа, я понимаю, что данное общество может показаться не столь представительным, но если все сладится, то и купец Иван Борисович Твердышев станет и дворянином, и деятельным участником нашего собрания. Сказал я, видя недоумение, что в столь представительном присутствии находится купчишка Твердышев, не умеющий дворянства. Он-то, может, и купчишка, но об этом предпринимателе я был осведомлен из послезнания. Уже сейчас он со своим компаньоном Мясниковым умудряется являться главным поставщиком провизии, прежде всего мяса и зерна, в Оренбург. Занимается он и поиском руд, тайком, если история в этом совпадает, уже изведывал гору Магнитную, строит ей медиплавильный завод. Деньги должны быть у него, и немалые. А то, что он дружбу с башкирами воет, привлекая их к делу из-за недостатка крепостных, так только честь ему и хвала. Я знаком с Иваном Борисовичем и не имею ничего против его участия в разговоре. Отреагировал Неплюев, а Демидов промолчал. Он в некотором роде тоже прицепом идет. Я намеревался предложить этим людям создать акционерное общество и наметить монополию. Тут нет антимонопольного законодательства, так что огромное непаханное поле для деятельности. Можно было самому все организовать, а не создавать долевые общества. Деньги на десяток заводов есть, да и кредиторы, если что, найдутся. Тетушка, опять же, при льстивых речах и правильном подходе бывает сговорчивой. Но люди! Где взять людей? Да я даже толкового секретаря не могу найти. Уже и к Якобу Штелину обращался, но нет, 2 человека, что он прислал, не годятся. «Я предлагаю вам создать долевое общество, в котором доли распределить так. Мне 20 долей как частному лицу, но не наследнику, 10 долей Оренбургской губернии на развитие и укрепление, 5 долей лично Ивану Ивановичу Неплюеву, 25 долей Никите Акинфеевичу Демидову, 25 долей Ивану Борисовичу Твердышеву, 5 долей на обустройство станицы магнитной и ее служб, 5 долей на привлечение мастеров и иного рабочего люда, 5 долей на оплату управляющему. Доли на мастеров управляющему на развитие губернии станицы равными взносами даем все мы. А выплаты назначаются из прибылей. Если их нет, нет и выплат. Я содействовать так же стану, как и заказы от военной коллегии предоставлю. Сказал я и, забрав с собой Неплюева, вышел из комнаты для переговоров, чтобы промышленники сами определились, что и как делать. Первоначально я думал даже повесить расходы на предстоящую военную кампанию на этих господ. И так бы оно и было, и не отказали бы. Но, став главой военной коллегии, появились возможности не стричь всех. Тем более, кого думал привлекать в свою команду. Демидов и Твердышев согласились с условиями, только уточнили некоторые особенности организации долевого общества. Такие долевые общества я собирался и далее создавать в разных сферах. В принципе, и заведение «Элита», как и московский филиал, тоже долевое предприятие с Иваном Ивановичем Шуваловым. Но тут остается уповать лишь на честность фаворита, так как никакой отчетности мне не предоставляется, а самому потребовать отчета – выказать недоверие. Но деньги в размере 17 тысяч недавно поступили. Эх, нормальный банк нужно создавать, но слишком много инициатив от меня. Опасно и за это браться. Разобраться нужно с военной коллегией, показать, что могу работать. Петербург, апрель 1746 года. 10 апреля 1746 года, прямо на Пасху я стал отцом. Первый требовательный крик огласил Зимний дворец в Петербурге о рождении Аннушки. Беременность протекала сложно. 3 раза медики говорили об опасности выкидыша. Екатерина маялась болями в спине, жуткими токсикозами и почти постоянной изжогой. Настроения жены также менялись с необычайной частотой. В другой жизни, когда жена, по мистическому совпадению тоже Катя, почти уже забытая и затемненная ярким образом Екатерины Алексеевны, носила моего сына, я не ощутил всю полноту сложностей в общении с беременной женщиной. Сейчас же хлебнул сполна. Было и ненавижу, и люблю, и не подходи ко мне, и обними покрепче. Порой я даже наслаждался работой главы военной коллегии и осознавал, что тут биться головой о непробиваемую мощь ничего не делания подчиненных более перспективно, чем пытаться объяснить что-либо жене. Между тем я старался быть рядом с Екатериной, не оставлял ее, ночевал только в одной комнате с женой, если не был в отъезде по заводам в Туле или в Сестрорецке. Чаще спали в одной кровати, порой и на кушетке ночевал. Я хотел этого ребенка и делал все, что мог. Был ли шанс назвать девочку иначе, чем Анна, когда у этого имени 8 апреля святцы, да и в честь моей матери и старшей сестры государыни? Нет, да и хорошее имя Анна. Было видно, что тетушка немного расстроилась рождению девочки. Она-то хотела сразу наследника воспитывать, но публично не высказалась об этом. Однако история повторилась в том отношении, что ребенка от Екатерины сразу забрали. Но я не тот Карл Петр Ульрих, который пьянствовал во время и после родов жены. Я Петр Федорович, наследник российского престола, глава военной коллегии. Я добьюсь и для себя общения с дочерью, и участия в ее воспитании биологической матери. Когда я читал дневники Екатерины, она описывала, что лежала в кровати после того, как разродилась Павлом Петровичем, чуть ли не сутки без чего-либо участия. Плакала, чувствовала себя брошенной, ненужной. Тогда акушерка пришла только за шарфом, который потребовала Елизавета. Ни питья, ни воды, и муж, пьянствующий где-то, а может и изменяющий с дурнушками, которых чаще красивым дамам предпочитал, по описаниям из записок Екатерины. Вот и рождалась в той окровавленной последствиями родов та, которая отомстит, которая не осудит убийц мужа. Сейчас все было по-иному. Я был рядом, находился в соседней комнате при родах, ворвался в комнату, где рожала Катя, первым взял ребенка на руки, успел сказать спасибо, пока Анну не забрали. Я не отходил от великой княгини, требовал расторопности от слуг, не стал уходить на празднование Пасхи, а принес куличи в комнату. К вечеру уже, после мольбы Екатерины, я отправился к императрице, благо та находилась в том же крыле дворца. «Христос воскресе, государыня!» Обратился я к Елизавете в несвойственной мне манере. «Воистину воскресе!» — ответила тетушка и троекратно расцеловала меня. «Петр Федорович, по что пришел? Поздравить с великим днем?» «И это тоже ваше императорское величество», — сказал я и преподнес ювелирное изделие в виде яйца. Плагиата одного из творений Фаберже, что приходилось видеть, правда, не столь искусно выделанное, как оригинал в будущем. «Какая прелесть!» И где ты мысли столько берешь сладить такую вещицу? Дорого, небось. Ну, о деньгах не беспокойся. Я приготовила тебе и Екатерине Алексеевне по 100 000 за рождение сына. Думала не давать за Аннушку, но дам, Петруша. А ты старайся и дали. Пусть Анна станет сестрой старшей наследнику престола российского, — сказала Елизавета, рассматривая подарок. — Дозволь повитухам принести тщерь Екатерине, государыня. Я поклонился и не спешил разгибать спину. — Ах, вот из-за чего ты, наконец, государыней меня именуешь, — усмехнулась Елизавета, потом резко посерьезнела. — Я буду лично принимать участие в воспитании Анны. Сына твоего сама воспитаю, а чинить препятствия видеться с Аннушкой не стану. Пусть ее отнесут к Екатерине Алексеевне. «Это мы еще посмотрим, кто кого воспитывать будет», — внутренне вызверился я, но не скинул маску благодушия с лица. Пожалуй, это первый раз, когда я оказался действительно зол на Елизавету и чуть было не допустил крамольные мысли в голову. Можно многое делать и многим поступаться, но мои дети должны быть моими и той, кто их мне дарит. Нет, наши дети, точно наши. В иной истории Екатерина была, если сказать помягче, не лучшей матерью и для Павла, и для Алексея Бобринского, что от Орлова. Сейчас же она проявляла искренние эмоции и заботу за ребенком и гладила по головке Аннушку, когда дочка ела из груди кормилицы. Искренне расстраивалась, когда дочку уносили в покой Елизаветы, но уже утром Анну приносили вновь, и она была с Екатериной, пока часа в 3 пополудни не просыпалась государыня.